темные, сияющие вековой мудростью глаза не выдавали никаких чувств. Рыжая очень коварна. Я закусила губу. Для братьев охота не так опасна, как тебе кажется. Сэм знает, что делает, и беспокоиться следует только о себе. Кровопийце битва не нужна, она пытается пробраться сквозь заслон к тебе. А откуда Адли знает, что делать? Мысленно отмахнувшись от его тревоги за меня, спросила я. Они ведь убили только одного вампира, что могло быть чистой случайностью. Белла, мы относимся к своей миссии очень серьезно. Ничто не забыто. Необходимые знания из поколения в поколение передаются от отца к сыну. Увы, слова Билли не возымели эффекта, на который он, вероятно, рассчитывал. Перед глазами стояла Виктория, дикая, коварная, безжалостная. Если она не сможет обойти волков, наверняка постарается пробраться сквозь их ряды. Блэк-старший вернулся к завтраку, а я, упав на диван, стала бесцельно щелкать пультом телевизором. Продолжалось это очень недолго. У меня будто приступ клаустрофобии начался. Крошечная комнатка давила, и я мучилась, что не могу ничего видеть сквозь зашторенные окна. «Пойду на пляж», — сказала я Билли и бросилась вон из дома. Вопреки ожиданиям, на улице легче не стало. Незримо давившие с небес облака явно не помогали бороться с клаустрофобией. Я медленно пошла к пляжу. Лес выглядел подозрительно пустым. Ни белок, ни мышей. А птиц не только не видно, но и не слышно. Тишина стояла жуткая, даже ветер листьями не шелестел. Прекрасно понимая, что это результат неожиданно наступившего тепла, я все равно нервничала. Даже мои невосприимчивые органы чувств улавливали давление влажного воздуха, наверняка предвещавшее сильную грозу. Беглый взгляд на небо подтвердил опасения. Тучи так и бурлили. И это при полном отсутствии ветра. Нижний слой облаков темно-серый, но сквозь него проглядывал другой, зловещего багрового оттенка. Судя по всему, в небесной канцелярии замыслили нечто ужасное. Вот звери и попрятались. Едва оказавшись на пляже, я пожалела, что пришла. Длинный каменистый полумесяц набил оскомину. Я приходила сюда чуть ли не ежедневно и бесцельно бродила по берегу. Вот и высохшее дерево. Я присела с одного конца так, чтобы можно было откинуться на переплетенные корни, и задумчиво подняла глаза к мрачному небу. Сейчас гнетущую тишину нарушит мерный стук капель. Об опасности, нависшей над Джейкобом и его друзьями, лучше не думать. С ними ничего не случится. Любая мысль об обратном просто невыносима. Уже столько всего произошло. Неужели судьба заберет последние осколки разбитого счастья? Это нелогично и несправедливо. Или я нарушила какой-то неведомый закон, чем обрекла себя на вечные муки? Может, нельзя погружаться в мифы и легенды, пренебрегая миром людей? Может... Нет, с Джейкобом ничего не случится. Нужно верить, иначе я просто не выживу. Ах, простонала я и соскочила с дерева. Сидеть на месте еще хуже, чем бесцельно бродить по пляжу. Сегодня утром я так рассчитывала услышать голос Эдварда. Казалось, только он поможет пережить этот день. В последнее время рана в груди стала нарывать, будто мстя за часы, когда присутствие Джейкоба ее лечило. С каждой минутой волны становились все выше и яростнее бились о скалы, хотя ветер так и не поднялся. Где-то за лесом все кружилось в бешеном калейдоскопе, а вокруг меня застыла тишина. В воздухе появился слабый электрический заряд. Волосы даже потрескивать начали. Чуть дальше море волновалось. Швыряя к небу белые шапки, волны неистово обрушивались на скалы. В воздухе по-прежнему не было никакого движения, хотя тучи побежали быстрее. Зрелище зловещее.